Художник-госслужащий и женщина-товарищ или доктрина соцреализма. На акварелях советского художника и иллюстратора Ивана Владимирова запечатлены образы революции. В гневе народ крушит дворянские гнезда, дворцы, усадьбы. Разрушение сменяется разграблением. Крестьянин и пролетарий громят в пух и прах старый мир утвари, мебели, произведений искусства, чтобы построить свой, новый мир. Авангардисты принимают вызов эпохи. Берутся за создание принципиально нового художественного языка, который должен был стать проводником новых идей и ценностей. Однако же эстетика квадратов Малевича и сюрреальных полетов Шагала не совпала с целями и задачами представителей новой власти — донести ценности и нормы юного советского государства до всех и каждого. Согласно идеологической программе и агитации, искусство мыслилось как подчиненный государству рупор политического просвещения, которому надлежит четко, понятно и внятно разъяснять коммунистический порядок, максимы, задачи, цели и так далее. Фотография картины «Взятие Зимнего». Иван Владимиров, 1918. Фотография. На фотографии представители Ассоциации художников революционной России. Кацман, Бродский, Репин, Григорьев, Радимов, 1926. В 1922 году в Доме работников просвещения и искусств со знаковой речью выступил Павел Радимов на фотографии крайней справа. Он превозносил в качестве эталона художника, пишущего для народных масс, картины, изображающие жизнь Красной Армии, быт рабочих, крестьян, деятелей революции и ее героев, исполненных в манере реализма поздних передвижников. Пусть художники Левого фронта, авангардисты, восприняли доклад критически, изменить сложившуюся ситуацию они не могли. Ведь политические власти придерживались иного, противоположного мнения. Вскоре Павел Радимов возглавил объединение Ассоциации художников революционной России, ставшая гнездом официального искусства, а авангардные эксперименты были скомпрометированы и списаны в утиль, как вредное буржуазное западное измышление. Многие эстетические принципы Ассоциации художников революционной России после 1932 года легли в основу Кодекса Союза художников СССР. В 1922 году стихийно организовалась Ассоциация художников революционной России. С 1928 года — Ассоциация художников революции. Это было довольно обширное объединение советских живописцев, графиков, скульпторов, не согласных с авангардными установками в искусстве. Монументальный канон, основанный на эстетике передвижников и критических реалистов, подрываемый передовыми художниками уже более полувека и обреченный на прозябание в стенах академий, вдруг был реанимирован, правда, с включением достижений раннего модернизма. Он составил эстетическо-этическую базу самой обширной художественной группы 1920-х годов, попавшей под патронат государства. Эта ретроградная и, казалось бы, уже вымершая художественная парадигма неожиданно воскресла, приспособилась к насущным нуждам и прочим аппетитам власть имущих и легла в основу пропагандистского искусства СССР. Тем не менее, 1920-е годы стали периодом, чрезвычайно богатым стилями и направлениями. В эпоху формирования молодого государства наблюдалось изобилие всевозможных художественных тенденций, устремляющихся к созиданию нового порядка. Завершилось же это пестрое культурное цветение радикальной и тотальной регламентации искусства с учреждением цензурируемого государством Союза художников. Его официальная доктрина зиждилась на принципах позднего передвижничества, изрядно приправленных идеологической пропагандой. Итогом стал феномен социалистического реализма, единственно верный официальный художественный канон. Декларация Ассоциации художников революционной России в каталоге выставки 1922 года. Наш гражданский долг перед человечеством — художественно-документальное запечатление величайшего момента истории в его революционном порыве. Мы изобразим сегодняшний день, быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянства, деятелей революции и героев труда. Мы дадим действительную картину событий, а не абстрактное измышление, дискредитирующее нашу революцию перед лицом международного пролетариата. Поставив перед собой задачу создания нового советского искусства, тематической картины, правдиво отражающей новую советскую действительность, и сплотив художников-реалистов, Ассоциация художников революционной России в 1922-1932 годы являлась самым передовым художественным объединением. Деятельность ее была началом решительной победы реализма в советском искусстве. Развитие Ассоциации художников революционной России протекало в обстановке ожесточенной борьбы с воинствующими формалистами, раболепствующими перед буржуазным Западом и его гнилым, растленным искусством. Большая советская энциклопедия, 1950-1958 годы. Социалистический реализм является глубоко жизненным, научным и самым передовым художественным методом, развившимся в результате успехов социалистического строительства и воспитания советских людей в духе коммунизма. Принципы социалистического реализма явились дальнейшим развитием ленинского учения о партийности литературы. Большая советская энциклопедия, 1947 год. Ленин следующим образом выражал мысль о том, что искусство должно стоять на стороне пролетариата. «Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. Оно должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, подымать их». Соцреализм призван быть понятным советскому человеку, образовывать, просвещать, улучшать его, сообщая нормы и ценности советского общества. Идеологически выверенное искусство рассказывало о героизме, оптимизме, трудоголизме и вменяло эти качества формируемому субъекту, новому человеку. Старательно отредактированную и идейно срежиссированную реальность читатель обретал на страницах книг и газет, а зритель — в фильмах и на картинах. Она отвечала канонам материалистического, марксистского понимания истории. Следует сказать, что вместе с революцией в России официально установилось равноправие между мужчинами и женщинами. Даже невзирая на то, что суфражистские и феминистские движения были наиболее сильны и активны на Западе, главным образом в Великобритании и США, избирательное право для женщин было законодательно утверждено в этих странах на десятки лет позже, нежели в юной пролетарской стране Советов. Поэтому, несмотря на недостатки, СССР оказался прогрессивен в отдельных сферах. Например, в качестве знака равенства по отношению к женщинам было внедрено универсальное обращение «товарищ», применимое к представителям обоих полов. Правительство СССР во многом делало ставку на женщин, расширяя их права, привлекая их не только к участию в выборах, но и всесторонне вовлекая в жизнь общества. Однако среди художников-соцреалистов женщин было куда меньше, нежели среди представителей предшествующего соцреализму авангарда, абстрактного и экспериментального искусства. По отношению к женщинам и представителям многих малых народов в атеистическом Советском Союзе провозглашалось тотальное равенство, по сути христианское. Нет больше ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины. Вы все одно во Христе Иисусе. Послание апостола Павла к Галатам. Глава 3, стих 28. Картина «Рабфак идет». Борис Йогансон, 1928. Картина популяризирует равенство и ценности просвещения. Девушка, мужчина и юноша, представители разных возрастов и полов, на равных могут получить образование, чтобы затем использовать обретенное знание на благо молодой страны. Идея ожидаемого подъема общества выражена с помощью использования светло-голубоватых тонов формирующих ощущение предрассветной весенней атмосферы. Сквозь дымку на заднем плане проступает завод, обитель и знак рабочего класса. Завод строится и ширится силами революционного и равноправного поколения профессионалов. Картина Йегансона показывает, что теперь, после революции, женщины интегрированы в сообщество, которое ранее считались, да и были, исключительно мужскими. Плакат «Лучшие работницы и крестьянки в Ленинскую партию». Автор неизвестен. 1924 год. Святые атеисты, Новейший Завет и Фаворский свет революции. Атеистическая система ценностей в молодом советском государстве причудливым образом совместилась с изобразительными стереотипами и смыслами православной иконографии. На фоне разнообразной антиклерикальной и антирелигиозной деятельности тех времен, на фоне работы Центрального Совета Союза воинствующих безбожников, который выпускал с 1922 года еженедельную газету «Безбожник», на фоне ежемесячного журнала «Антирелигиозник», выходившего с 1926 года, в изобилии появлялись и работы художников, воспроизводивших переосмысленные изобразительные формулы христианского канона. Картина «Расстрел 26 бакинских комиссаров», Исаак Бродский, 1925 год. Семиотическая концепция картины Бродского выверена до деталей и может считаться эталоном прямого идеологического высказывания. Справа от зрителя, правая сторона семантически более положительная в европейской культуре, на возвышении, в лучах восходящего солнца, гордо стоят бакинские комиссары. Они готовы героически принять свою гибель за убеждения и дела. Их светлые одеяния окроплены кровью. Бродский явно использовал христологические структуры, чтобы показать новых мучеников и святых революции. Солнце словно освещает их преданность идее, а за их спинами расцветают деревья. Этот образ уже однозначно отсылает к христианству, к образу Иисуса, ассоциировавшегося с древом жизни. Армия же белых изображена в темных тонах. Демонические, скрюченные фигуры находятся внизу, будто в аду, а деревья вокруг них бесплодны, мертвы и сухи. Параллели и связи с христианской традицией отнюдь не случайны, когда разговор заходит о раннесоветском модернизме в живописи и литературе. Один из крупнейших поэтов Серебряного века Александр Блок в своей знаменитой поэме «12» 1918 года вписал образ Христа в новый революционный контекст, а патрульный отряд из 12 красногвардейцев уподобил 12 апостолам. Говоря словами Блока, 12 сосредоточили в себе всю электрическую силу, которой был чрезвычайно перенасыщен воздух октября, вобравший множество противоречий и, наконец, разрядившийся электрической молнией и раскатистым громом революционного действа. «Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем капулей в Святую Русь! В Кондовую, в Избяную, в Толстозадую, эх, эх, без креста!» И далее. «Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови!» Здесь у Александра Блока Новейший Завет революции будто низвергает и нивелирует Ветхий Завет былых порядков, законов, устоев самодержавного, имперского, царского режима. Электричество же становится в ту эпоху метафорой очистительного огня, апокалиптического взрыва, предела напряжения, пункта отправления к грядущим переменам и символом светлого будущего. Образ электричества, грозы, молнии стал маркером эпохи, эквивалентным образу распятия Христа и его воскресения, образу вспышки божественного фаворского света. В 1930-е годы Андрей Платонов напишет рассказ «Родина электричества». В нем один из героев говорит: «Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтобы в раз и жарко. Но не в раз возник подобный образ электричества, и вовсе не только в стране Советов. Ведь еще в конце 1900-х родитель футуризма Филиппо Томмазо Маринетти, определяя центральное ядерное явление для своей будущей художественной ниши, выбирал между электричеством и движением, о чем сам же и написал спустя время, отдав предпочтение, как известно, последнему — движению. Так на смену абстракционистскому и авангардному разрушению формы приходили базовые и узнаваемые паттерны, заимствованные из устойчивого культового языка — православия, столетиями питавшего символический дискурс Российской империи и ее подданных. Вопреки советскому атеизму, художественный канон монументалистов Ассоциации художников революционной России строился на традиционалистских шаблонах православной иконографии, передвижнического реализма, житийной литературы и агиографических клише новых героев и мучеников революции. Значительную роль в формировании новых визуальных и текстуальных паттернов сыграло происхождение и культурный багаж писателей и художников. Например, Климент Редько был родом из крестьянской семьи, учился в иконописной школе Киево-Печерской лавры. В его картинах синтезировалась советская идеология и православная иконопись. Редько, как и Малевич, брал уроки в школе-мастерской Федора Рерберга в Москве, а позже у Николая Рериха. В 1919-1920 годах он с Соломоном Некритиным посещал студию «Амазонки авангарда» Александры Экстер, а после этого занимался во Вхутемасе у Василия Кандинского. Редько — уникальный художник эпохи советского модернизма. Он находился под сильнейшим влиянием идей Малевича, сочетал их с футуризмом и конструктивизмом, а также с некой специфической религиозной революционностью. Климент Редько в 1922 году сформировал группу «Электроорганизм», работа которой была направлена на синтез искусств и наук, биологических и технических энергий. Подобная затея вполне соответствовала духу времени и революции. В то же время правительство приступило к разработке плана электрификации. Редько увлекла идея электрического света, которому он посвятил ряд работ. Учитывая его познания и навыки в области иконописи и теологии нерукотворного фаворского света, свойственного изображениям Христа и святых на иконах, можно понять, как художник развивал тему света на своих полотнах. Симфонию электрического и нерукотворного света излучает фигура Ленина на картине «Восстание». Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Сентенция, поднятая на знамена и плакаты, обращенная в лозунг, девиз и кредо идеального советского человека, сошла с пера Владимира Маяковского в стихотворении «Комсомольское», созданном через пару месяцев после смерти Ильича в январе 1924 года. Этот и подобные ему четкие слоганы фактически канонизируют, обожествляют Ленина, делают его святым, но в новом атеистическом мире. Власти и художники быстро смекнули, что для агитации и пропаганды наиболее подходят формулы и паттерны православной идеологии, работавшей столетиями. Требовалось лишь отредактировать и откорректировать ее. На место Бога поставить вождя, а партийными соратниками заменить обширный христианский пантеон — ангелов, серафимов, мучеников, святых и так далее. «Лениниана» — огромнейший корпус произведений искусства, посвященных Ленину, в подробностях и нюансах, конструирующий обширный миф о вожде. Лениниану составляли не только холсты Исаака Бродского и других соцреалистов. Кирпичами в вознесении образа Ильича стали стихотворения, поэмы, рассказы, повести, романы и мемуары, так или иначе касающиеся образа Владимира Ульянова. Плакаты и фотографии, скульптуры и скульптурные композиции, барельефы и различные памятные таблички на домах, где бывал вождь, лозунги и вымпелы, идеологизация образовательных программ, и открытие в Москве в 1931 году Института марксизма-ленинизма, организация специфических молодежных объединений, октябрята, пионеры, комсомольцы с целью взращивания нового человека. И, конечно, важнейшее из искусств, по словам самого Ленина, кино. Образ Ленина складывался из многого. Значительную роль сыграло в этом творчество Владимира Маяковского. Его поэма «Владимир Ильич Ленин», стихотворение «Разговор с товарищем Лениным», «Комсомольская» и другие разошлись на цитаты. «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Ленин и теперь живее всех живых. Мы пойдем другим путем». Или же «Мы говорим Ленин, подразумеваем партия». «Мы говорим партия, подразумеваем Ленин» и так далее. Кроме того, образ вождя наделяется не только героическими чертами. В поэме Маяковский называет Ленина самым человечным человеком. Важно было показать, что Ильич такой же, как и все, что он прост и равен любому маленькому человеку, который был ничем и станет всем, что в некотором смысле он не выше кухарки, которую можно, как и всех, научить управлять государством. Все люди равны, а прозорливый вождь Владимир Ильич Ульянов-Ленин первый среди равных. Черты и качества мифологизированной личности Ленина, проявляемые им в повседневной жизни, в быту, сочинены и представлены Михаилом Зощенко в сборнике рассказов для детей под незатейливым и прямолинейным названием «Рассказы о Ленине». В них персона вождя предстает и в детские годы, когда в юном Володе обнаружились совесть и стыд за разбитый им графин, рассказ «Графин». И в годы взросления, когда Володя Ульянов проявлял волю и храбрость, учился, отказывался от вредной привычки, как Ленин бросил курить. И в самом расцвете сил, когда Ульянов проявил небывалую смекалку, обхитрив жандармов, как Ленин перехитрил жандармов. И в зрелые лета, когда заключенный в тюрьму Ленин писал тайные письма молоком. Текст проявлялся при держании письма над паром, макая перо в чернильницу из хлеба, сразу же съедаемую при приближении надзирателя. Иногда можно кушать чернильницы. Или когда, будучи уже вождем, Ленин отказался стричься в парикмахерской без очереди. Ленин в парикмахерской, воплощая идею равенства. Картина выступления Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года. Исаак Бродский, 1929. Монументальная картина неизменно вызывает ассоциации с известным грандиозностью своего размера, размаха и замысла полотном Александра Иванова «Явление Христа народу». Ораторский жест Ленина указывает вперед, его идеологическую связь с пролетариатом подчеркивает антураж завода. Рабочие же в некоем коллективном гипнотическом трансе внемлют воодушевляющим речам вождя. Некоторые из этих сюжетов, как и положено сюжетам всякой мифологии, стали бродячими и повторялись в разных вариациях. Например, «Ленин и печник» — это и рассказ Михаила Зощенко, и стихотворение Александра Твардовского. И уже во всех смыслах мифологической стала стихийно сложенная народом эвенков сказка под названием «Теперь в тайге светло» или «Долбоне». Она была записана в Сибири в 1931 году и, как оказалось, позднее существует даже в разных вариантах. Эвенкийская сказка повествует об охотнике Долбоне, отправляющемся в тайгу в надежде получить награду за убийство самого Ленина. Прообразы «Ссылка Ленина в Шушинское» или «Ленин в разливе». В тайге же Ленину приходит на помощь сама природа. Его прикрывают от охотника звери, пихта и багульник. Ленин одновременно и героизируется, и предстает обычным человеком. Он труженик, причем его образ приближен к образу охотника Эвенка с ружьем, сближение с конкретным народом. То есть Ленин — герой, святой, бог, и в то же время простой человек, добрый, близкий, ближний. А благодаря рассказам Зощенко образ Ленина оброс сплошь положительными качествами. Рассказы о Ленине, Зощенко, стали обязательным пунктом школьной программы. Но с середины XX века их авторство не афишировалось, поскольку писатель вдруг стал неугоден властям. Этот образ вождя, с одной стороны сакрализованный, а с другой понятный и близкий, обнаруживает явные аналогии с фигурой Христа, воплощенного в очеловеченного Бога. Один из агитационных плакатов 1924 года «В каждой мелочи будь Лениным» реализует традиционное религиозное намерение, программу и практику подражания Христу. Сам плакат выглядит как выдержка из нового секулярного катехизиса. Знаком нового атеистического Бога в контексте и рамках электрификации страны стал тот самый электрический свет и еще одна мифологема, так называемая «лампочка Ильича». Согласно легенде, свет в первые дома провинции приносил сам Ильич, вплоть до того, что сам вкручивал лампочку. Образ электросвета и лампочки непосредственно ассоциировался с вождем и революцией, а противостояла ему вся нечестивая рать империалистического и капиталистического, аристократического и буржуазного мира, который не освещен лучами революции. На советских агитационных плакатах окарикатуренные представители этого устаревшего и уходящего мира либо капитулируют под натиском советского люда, либо корчатся в лучах лампочки Ильича, либо сам вождь, сам товарищ Ленин, взявшись за древко метлы, собственноручно изгоняет эту нечисть с лица земли. Плакат «Товарищ Ленин очищает землю от нечисти». Виктор Дени и Михаил Черемных. 1920. Плакат «В каждой мелочи будь Лениным». Автор неизвестен. 1924. Помимо воплощения образа Ленина в мифологических архетипах, как этакого змееборца или бесогона, бесконечно тиражировалось самое непосредственное изображение вождя. Например, конвейерно производимые скульптуры и бюсты Ильича заполнили едва ли не все скверы и площади городов, фойе и кабинеты госучреждений, конторы и цеха заводов. Происходило это, впрочем, постепенно, достигнув апогея в 1950-60-е годы. Столь же постепенно возводился и возносился образ Ленина в важнейшем из искусств. Кинематограф в эпоху революции начинал свое интенсивное развитие. Во Франции создавали свои новаторские фильмы дадаисты, сюрреалисты, авангардисты. В Германии возникли киноэкспрессионизм, а следом за ним новая вещественность. В стране Советов же совершались важнейшие, передовые открытия в сфере киноязыка, прежде всего Сергеем Эйзенштейном, Дзигой Вертовым, Львом Кулешовым. Помимо сотен фотографий Ленина, сделанных в первые 5 лет после революции и изданных позднее в специальных альбомах, Ильича более 20 раз снимали на кинопленку. Однако этот отснятый материал так и не был преобразован в полноценный документальный фильм. Художественным или игровым фильмом, положившим начало кино-лениниане, можно считать «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, снятый в 1927 году на московской фабрике «Совкино» по госзаказу. «Октябрь» основывался на публицистической книге «10 дней, которые потрясли мир» американского журналиста Джона Рида, свидетеля революционных событий. Кроме того, «Октябрь» завершил революционную трилогию Сергея Эйзенштейна, первыми частями которой были кинокартины «Стачка» 1924 и «Броненосец Потемкин» 1925. Наиболее известный в трилогии фильм «Броненосец Потемкин» обладал такой выразительной силой и мощью идеологического, агитационного воздействия на зрителя, что позднее рейхсминистр пропаганды и президент Имперской палаты культуры Третьего рейха Йозеф Геббельс счел его эталонной и гениальной кинокартиной. Крупнейшими режиссерами эпохи не только в СССР, но и во всем мире были Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов. И второй важнейший фильм «Лениниане» снял именно Дзига Вертов «Три песни о Ленине» 1934 года. А начиная с кинокартины Михаила Ромма «Ленин в октябре» 1937 года, фильмы об Ильиче посыпались как из рога изобилия. Причастные же к ним режиссеры и актеры непременно премировались и награждались. Плакат «Электрификация и контрреволюция». Иван Симаков, 1921. Амбиции великого кормчего. Параллельно формированию лениниана складывался также канон сталинианы, культ личности второго великого пролетарского лидера Иосифа Виссарионовича Джугашвили, известного в миру под крепким металлическим псевдонимом Сталин. С конца 1920-х годов Сталина неоднократно изображал на своих гипер- и фотореалистичных полотнах все тот же главный придворный художник Исаак Бродский. В мифологизации Сталина очевиден акцент на его преемственность по отношению к Ленину. Сталин — продолжатель дела Ильича, исполнитель его заветов. Расхожей и устойчивой композицией и мизансценой стало изображение Ленина и Сталина за беседой или за обсуждением насущных партийных вопросов и проблем. Часто повторяемый разными художниками сюжет «Ленин и Сталин в разливе», где Ильич скрывался от ареста летом 1917-го. Одну из канонических картин на этот сюжет написал в 1935 году Иван Владимиров, с которого и начиналась глава об идеологическом искусстве СССР. Именно к этому сюжету обращались Николай Жуков, Пантелеймон Митюшев, Петр Розин, как и многие другие советские художники, которые находились на службе у идеологии и выполняли безапелляционные госзаказы. Картина «Ленин и Сталин» летом 1917-го. Иван Владимиров, 1935-й. Тема коммуникации вождей и преемственности Сталина возникала и в других искусствах. Подобные изображения тиражировались на открытках и плакатах. А прямое делегирование полномочий Лениным Сталину было непосредственно озвучено в посредственной песне 1930-х годов «Два сокола» на стихи Михаила Исаковского. Ленин и Сталин в песне представлены в качестве беседующих птиц, и в таком пернатом образе умирающий сокол Ленин говорит соколу Сталину: «Сокол ты мой сизый, час пришел расстаться, все труды заботы на тебя ложатся». После таких слов у советского человека, конечно же, не должно было оставаться сомнений, что Сталин и есть настоящий преемник Ленина, в отличие от второго претендента на трон, Льва Троцкого, убитого в Мексике в 1940 году альпинистским ледорубом по заказу Сталина, за что исполнитель просидел 20 лет в мексиканской тюрьме и, по иронии судьбы, заочно был награжден орденом Ленина. Если бы у власти оказался этот убитый претендент, официальное искусство СССР могло бы быть совершенно другим, ведь Лев Троцкий, Лейба Бронштейн, дружил с сюрреалистами и другими прогрессивными художниками, успев при этом побывать даже любовником Фриды Кало, жены муралиста Диего Риверы. Что касалось возвеличивания собственной фигуры, Иосиф Джугашвили был истинным перфекционистом. На это благое дело Коба, партийная кличка Сталина, не жалел ни сил, ни времени, ни человеческих жизней, ни каких-либо иных ресурсов, находившихся в его распоряжении. Он самолично давал добро или накладывал запрет на демонстрацию фильмов. Сталин непритворно любил кинокартины, где его изображали героически или, опять же, в качестве соратника и преемника Ленина. Кадр из фильма «Человек с ружьем» Сергея Юткевича, 1938. Кадр из фильма «Великое зарево» Михаила Чиаурели, 1938. Таковы, например, фильмы 1938 года «Человек с ружьем» Сергея Юткевича и «Великое зарево» Михаила Чиаурели. В «Великом зареве», несмотря на присутствие в фильме образа Ленина, именно фигура Сталина часто центрирует кадр. А в «Человеке с ружьем», в эпизоде поедания вождями вареного картофеля, Сталин и вовсе занимает место во главе стола, будто Христос во время Тайной вечери. Образ Сталина все более сакрализовался. В 1934 году в одном из материалов газеты «Правда» Он был назван «Великим кормчим», а годом ранее появился в этом качестве на одном из пропагандистских плакатов. Кормчий — рулевой корабля, а великим кормчим — раннехристианский константинопольский богослов и архиепископ Иоанн Златоуст в своем сочинении «Беседы на книгу бытия» называет Бога. Позднее, к примеру советских вождей, последуют и другие пролетарские лидеры, пришедшие к власти в своих странах уже после Второй мировой войны. В Индии — Джавахарлал Неру, в Китае — Мао Цзэдун, в Северной Корее — Ким Ир Сен, в Северном Вьетнаме — Хо Ши Мин, на Кубе — Фидель Кастро. Каждый из лидеров, конечно же, на собственный вкус и национальный манер, выстраивал свой образ, состоящий с одной стороны из близости народу и предельной простоты, а с другой — из святости, возвышенности и просветленности. Такая амбивалентность образа стала эталоном и общим местом для любого пролетарского вождя. Плакат «Капитан страны Советов ведет нас от победы к победе» Борис Ефимов, 1933. Сталин же, обладавший известной гигантоманией, оставил после себя отнюдь не только титаноподобный художественный образ, но также материальное свидетельство и знаки величия, называемые ныне «сталинским ампиром». Архитектура этого стиля отличается основательностью, тяжеловесностью, масштабностью объемов и форм. Один из проектов сталинской эпохи, Дворец Советов, так и не реализованный из-за Второй мировой войны, предполагал амбициозность, сопоставимую разве что с возведением Вавилонской башни. Мегаломания или новый Вавилон. Визуальный язык архитектуры в корне трансформировался в эпоху Сталина. Авангардный поиск, бунт, модернизация, разрушавшая старый эстетический канон, сменилась большим стилем. Минималистичные конструктивистские дома вытеснялись ампирными и эклектичными дворцами-высотками, символизирующими вертикаль власти. Вместо проекта Малевича по сжиганию музеев, понимаемых как груз культурной памяти и исторической идентичности, музеи стали новыми дворцами пролетариата, мир которого, как ни странно, устремлялся к неоэлитарной буржуазности. Имперское мышление проявлялось как во внутренней, так и во внешней политике, затрагивая искусство, ориентируя его на идеологичность, величественность и монументальность. Фотография «Взрыв храма Христа Спасителя» 5 декабря 1931 года. Еще в 1922 году, когда Москва вновь стала столицей, возникла идея возведения монументального здания, репрезентирующего мощь Советского Союза, которое стало бы не только местом проведения собраний, съездов, размещения органов государственной власти, но и эмблемой грядущей победы и торжества коммунизма. Анатолий Луначарский, нарком просвещения, планировал дворец как архитектурную доминанту столицы и символический центр коммунистической столицы мира — Москвы. В 1924 году члены Ассоциации новых архитекторов предложили в качестве площадки для будущего дворца место храма Христа Спасителя. Опять-таки было выбрано сакральное, намоленное место. 5 декабря 1931 года храм взорвали, освободив место под Дворец Советов. Был объявлен конкурс для выбора самого подходящего проекта небоскреба, высотного административного здания для проведения сессии Верховного Совета СССР и всех других важных мероприятий. Подготовительные работы начались в 1932 году. Фундамент дворца завершили в 1939 году, но из-за начала Второй мировой войны проект заморозили. В 1941-42 годах уже готовые, колоссальные стальные конструкции Дворца Советов были демонтированы и использованы во время обороны Москвы для сооружения мостов. Фотографии. Проект Дворца Советов номер 7 архитектора Бориса Иофана. На конкурс амбициозного проекта приходило множество работ, в том числе новейших архитектурных решений. Борис Иофан создал принципиально более торжественный монументальный проект Дворца Советов, на второй, закрытый конкурс. Именно этот проект 1933 года принят за основу будущей постройки, так и не состоявшейся. По плану архитектора Бориса Иофана, высота дворца вместе с венчающей его 100-метровой статуей Владимира Ленина — 415 метров. Дворец должен был стать центром новой советской Москвы и самым высоким зданием в мире, символизирующим победу коммунизма. Выбор столь авангардного проекта ознаменовал окончательный переход советской архитектуры к сталинскому ампиру. Культ тела, труд и провиант. Или работать, строить и не ныть. Монументальная архитектура нуждалась в соответствующем декоре и соответствующей репрезентации советского гражданина и гражданки. Будто с картин титанов Ренессанса на фреске, мозаики, барельефы, скульптуры и скульптурные композиции павильонов ВДНХ, административных зданий, метрополитена, сменив старых богов, вошли новые пролетарии. Фотография. Окончательный проект дворца отличался от первоначальной работы Бориса Иофана. Он стал выше, монументальнее и богаче. Фасады планировались облицевать шлифованным гранитом и украсить скульптурой. Для внутренней отделки хотели использовать фреску, майолику, витражи, мозаику, а для орнаментального украшения интерьеров — камень, дерево, металл. Фотомонтаж. Как выглядел бы центр Москвы со зданием дворца? Согласно архитектурным планам 1930-х годов, дворец должен был стать центром так называемой «Новой Москвы», эталоном для всего мира. Планы были библейского масштаба — снести целые кварталы, переместить здания, проложить новые улицы и тому подобное. Между Красной площадью, площадью Свердлова, сегодня Театральная, площадью Революции и Дворцом Советов планировалось проложить широчайшую магистраль. Идея, вложенная в архитектурное решение площадей Дворца Советов, это идея открытых, широко приглашающих площадей, олицетворяющих социалистическую демократию. Все эти мечты и грезы представлены в фильме Александра Медведкина 1938 года «Новая Москва». В одной из сцен показано стирание прошлого, памяти, архитектуры и тотальное переустройство города. Мощное тело, бодрость, радость, энтузиазм — неотъемлемые категории большого стиля. Тело на картинах советских художников — универсальная единица выражения энтузиазма, радости, здоровья и производительности. Тело важно как элемент строительства общего социального и государственного коммунистического проекта. Тело должно быть сильным, крепким, выносливым и у мужчины, и у женщины. Телесность в советской визуальной культуре 1930-х годов деэротизируется и становится образом асексуальной биологической машины, принадлежавшей не самому индивиду, но коллективу, обществу, государству. От индивида требовалось лишь привести свое тело в надлежащее состояние, к чему призывало множество тематических плакатов с цитатами, призывами и так далее, часто в форме броских, запоминающихся слоганов или ради вязчего интереса в стихах, нередко отсылающих к довольно известным поэтическим строкам далекого или недавнего прошлого. Например, к строкам Николая Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Работать, строить и не ныть. Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником обязан». Фотографии плакатов. «Купальщицы» Александр Дейнека, 1941. «Работать, строить и не ныть» — плакат. Александр Дейнека, 1933. «Здоровый дух требует здорового тела» — Ворошилов. Плакат. Александр Дейнека. Картина «Автопортрет» Александр Дейнека, 1948. культы спорта, гимнастики, физкультуры, утренних пионерских зорек, парадов и всех иных стратегий контроля телесных практик пропагандировались прежде всего посредством изобразительного искусства, систематически обращавшегося к образу тела, но уже не как к эстетическому или эротическому объекту, а как к инструменту достижения общественного и государственного блага. Одним из первых певцов здорового тела был Александр Дейнеко. Его работы, будь то плакаты или картины, не лишены эротизма и даже нарциссизма в случае с автопортретом 1948 года. Однако изображения полуногих и полностью обнаженных тел служат иным целям и задачам, например, подготовке молодежи к сдаче комплекса упражнений почетного норматива ГТО «Готов к труду и обороне», официально утвержденного в Советском Союзе уже в 1931 году. Если Александр Дейнеко запечатлевал человеческие тела в их развитии и становлении, то другой художник эпохи, Александр Самохвалов, словно изображал телесные способности, возможности и достижения, преимущественно женские, формируя неведомый дотоле антибуржуазный, коммунистический канон сексуальности. Наново эротизированные тела женщин разрушили все былые шаблоны привлекательности и стали напоминать киборгов из фантастических фильмов, что в изобилии появятся уже во второй половине XX века. Так создавался весьма оригинальный, специфический советский пинап, героинями которого стали отнюдь не беспомощные наивные красотки пинапа американского, а аутентичного. Картины. «У лебедки» Александр Самохвалов, 1934. «Несущая арматуру» Александр Самохвалов, 1934. «Метростроевка со сверлом» Александр Самохвалов, 1937. Плакат «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Плакат Александр Миллер, 1938. Неразрывно с культом и культурой тела связана и культура питания, которую необходимо было организовывать заново, а также демонстрация результатов ударного труда, тех самых результатов, которые могут произвести крепкие и мускулистые советские тела, пышущие и движимые безупречно здоровым духом, заключенным в них. Если результаты крупнейших производств были неизвестны обычному человеку, и их можно было подкорректировать, то убедить голодных людей, что с продовольствием все в порядке, было сложновато. Однако власти пытались сделать и это. Художники получали специальные госзаказы. Плакат, пожалуй, стал главным массовым искусством эпохи. Многие художники специализировались на плакатах. Один из них, Александр Миллер, в голодные годы создавал плакаты, рекламирующие провизию, продукты, пищу. Благодаря чему питался художник, вероятно, полноценнее своих сограждан. Среди известных плакатов Александра Миллера «Дальневосточные лососевые консервы» 1938. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» 1938. «Томат, паста, пюре» 1940. Симптоматично, что в рекламе еды превалировали консервы, то есть съестное, которое можно запасать на долгие сроки, на те долгие годы, когда какой-либо другой пищи можно было и не добыть. Массовый голод охватил обширные территории СССР в 1932-33 годах. Кроме того, и 1937-39 годы были чрезвычайно сложным периодом в истории советского снабжения и продовольствия. Засуха на Урале, неурожаи и дефициты приводили к затяжному голоду. Однако пропагандистская картина Бориса Яковлева демонстрирует многообразие и богатство разносолов советских консервов, представленных во всей красе, как из рога изобилия огурцы, помидоры, персики, кабачки, соки, овощи, фрукты. Все выращено в идеальном мире страны Советов и извлечено из бездонных закромов Отечества. Картина «Уголь Кузбасса» Вильгельм Лукин, 1938. Прекрасное настоящее и идеальное прошлое. Советская пропаганда по радио и в прессе сообщала о достижениях, победах, ударниках и ударницах. Картина Вильгельма Лукина — одна из бесконечного множества идеологически выверенных картин эпохи. На стене видна часть листовки «Укрепляйте топливную и энергетическую базу СССР». Уголь, блестя как алмаз, перекатывается с лопаты на газету «Правда», в которой опубликована речь товарища Сталина на Первом всесоюзном съезде стахановцев. Оборотная сторона энтузиазма и радости. В 1934 году на Первом всесоюзном съезде писателей добрая треть его участников уже в ближайшие годы сгинет от репрессий в ГУЛАГе и в тюрьмах. Андрей Жданов провозгласил доктрину социалистического реализма. С учреждением союзов, композиторов, художников, писателей и так далее, государство окончательно стало единовластным заказчиком и критиком всего искусства. Эти союзы выполняли госзаказы в заданном этическом и эстетическом ключе. Простое и понятное, идеологически и формально выверенное искусство выражалось посредством реалистической живописи, изображавшей социальную и партийную правду. Темы художников — революция, советский быт и труд. Цель — создание монументальных и жанровых картин. Институт цензуры контролировал добросовестность художников и их идейную надежность. Концепция искусства как просвещения, присущая проекту модерна, слилась с идеологическим заказом политических элит государства. Дисциплинарная власть пользовалась искусством в качестве инструмента по коррекции, исправлению и улучшению граждан. Живопись, как и литература и кинематограф, подчинилась пропаганде, цензуре и партийному контролю. Несогласных с генеральной линией партии, как врагов, выгоняли из союзов и подвергали социальному остракизму и репрессиям, вплоть до смертной казни. Картина «Шар улетел». Сергей Лучишкин, 1926. Не все было так спокойно, стерильно и однозначно в художественном дискурсе раннесоветского модернизма. Многие художники разделяли идеологические и эстетические ценности нового мира. Иные — нет. Однако цензура не давала звучать голосам несогласных. Литературные работы писались в стол, фильмы ложились на полку, живопись скрывалась, не экспонировалась. Несогласные художники подвергались репрессиям, гибли, бежали во внутреннюю или внешнюю эмиграцию. Но гнетущая атмосфера пред- и посттеррора все-таки находила пути выражения. На картине Сергея Лучишкина ощущение тупика, безвыходности рождается изображением замкнутого или клаустрофобического пространства. Два дома, будто заваливаясь, зажимают маленькую фигуру девочки, стоящую между ними. Ее голубое платье выделяется на фоне желто-серых, жухлых, тревожных, неуютных цветов. Перспектива подчеркивается сохлыми деревьями, которые увлекают взгляд зрителя в забор, в тупик. Уцелевший же красный шар, второе цветовое пятно, становится аллегорией жизни, ее ускользания. Если присмотреться, то в окнах дома можно увидеть жуткие картины повседневности, преисполненные насилия, а на уровне красного шара — повесившегося мужчину. Удивительно, что картина создана в 1926 году, когда цензура, контроль и репрессии еще только ожидают своего апогея. Картина «Человек бьется головой о стену». Борис Голополосов, 1937-38. Боль, страх, отчаяние, безумие. Конечно, такие образы не появлялись на официальных подцензурных полотнах, контролировавшихся Союзом и сочившихся пропагандой. Картина Бориса Голополосова, активного участника революции, обвиненного в формализме и позабытого на долгие годы, совершенно уникальна. По атмосфере тревоги и невыносимости жизни она соперничает с «Криком» Эдварда Мунка. Полотно словно выявляет скрытое горе и страдания от массовых политических репрессий и смертей 1930-х. Голополосов закончил ее в 1937-м. аккурат в год своего исключения из Московского союза художников и в год Большого террора. Бывшему в Хутемасовцу, члену творческого объединения «Цех живописцев» Голополосову, разом закрыли доступ к выставкам со стандартной для авангардистов стигмой или клеймом, разъясняющим позорное исключение из круга прикормленных за формализм. Именно так многие имена художников были на долгие годы вычеркнуты из истории искусства.